Светит красно солнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Алёнушка, предстаёт во всей красе. Не вблизи, не вдали, я не знаю земли лучше той, что меня простила. Синий грех рукава, небес син синева, и светла от берез Россия. У нее коса пшеничная, родниковые глаза и поляны земляничные щедро дарят и леса. Не вблизи, не вдали, я не знаю земли лучше той, что меня простила. Синий грех рукава, небес и синева, и светла берез Россия. Загрущу в чужом краю, вспомню небо журавлиное, песню русскую спою. Ни вблизи, ни вдали, я не знаю земли лучше той, что меня простила. Синий грех рукава, небес синева и светла.